Глава 5. Несущий надежду. Я села на очередной тазик и задумалась. Если камушек был нужен для того, чтобы найти наш кар, то я конкретно попала, раз гоблин тиснул этот голубой маячок. Искатели не смогут найти амулет, и значит, мне тут фиг знает, сколько куковать. Я же свихнусь к чертям собачьим. Ну уж нет, так дело не пойдет. Совсем было разъярившись, я уже готова была разнести все вокруг ядрени фени, когда эти блин-искатели выколупались из лохани. Взглянув на их вытянувшиеся лица, я неприлично громко расхохоталась. «Нет, эти чудики мне скучать не дадут. Если не найдут наш кар, заколдую двери. Пусть они меня тут развлекают. А что? Хартат и эльф очень даже ничего. Центральная колонна сойдет вместо шеста. Музыку я уж как-нибудь организую. Зубастик с рыжим пойдут на подтанцовку». Представив себе гнома, плавно покачивающего бедрами около танцующих стриптиз-тарухана с эльфом, я, крякнув, сверзилась со своего медного насеста. «Ой, мамочки!» Икая от смеха, я уставилась на виновников моего веселья. Хартат с орком глубокомысленно разглядывали лохань, надеясь, видимо, что гоблина размазала по ее стеночкам до прозрачного состояния. Впустую, конечно. Зеленый уже давно ноги сделал, только его и видели. Не суждено надеждам мучителя недомерков сбыться. Когда сие доперло до искателей, те махнули рукой на сбежавшего гоблина и повернулись к возлежащим на полу. Подойдя к сладкой парочке, оба хмуро переглянулись и сдернули эльфа с покрасневшего то ли от стыда, то ли от удушья гнома. Злые, помятые, они молча перетащили Остроухова в сторонку, где небрежно сгрузили на пол. Больше блондинчик никого не интересовал. Все трое принялись чуть ли не ползком искать свою артефактную потеряшку. Вот ведь упертые. Ведь наверняка почти сразу поняли, что гоблин тиснул их голубую безделушку. А смотри-ка, надежды не теряют. Уже 10 минут фигней страдают. О, все-таки поняли, что одной надежды маловато будет. «Ворук, дальше искать бесполезно», — подал голос Хартат, выпрямившись и положив руку на плечо орку. «Жаль, но ты и сам это понимаешь». Зубастик хмуро кивнул и стал рядом. «Кардак Мадгур», — выдал сакраментальный гном и занялся вопросами обеспечения себя любимого удобствами. Для начала, кряхтя, он перевернул ближайший таз, потом уселся как следует, подперев ладонью подбородок. Тяжело вздохнул, почесал коленку и лишь после всего этого угрюмо уставился на соседнюю стену, пробормотав. «И как теперь искать этот крагов амулет?» Тарухан задумался. Орк запустил пальцы в свою нечесанную шевелюру и принялся сосредоточенно скрести макушку. «Стимулирует мыслительный процесс или вши покоя не дают?» «Минута тишины, другая, третья». Я со все возрастающим беспокойством косилась в сторону лежащего на полу блондина. «Эй, ребятки, а вы про эльфа не забыли часом? Вот уже 20 минут в себя не приходит». Я подошла к Остроухому и, присев рядом, взяла его за руку. Немного опасалась, что пальцы просочатся сквозь эльфа, но страхи в данном случае оказались пустыми. Слава богу! Сжав запястье блондина, ощутила сквозь тонкую кожу слабое биение пульса и почувствовала себя последней сволочью. «Бедненький, как же тебе из-за меня досталось-то?» С трудом сдерживая подступившие совсем близко слезы, я осторожно погладила неслабо стукнутый лоб, на котором красовались две здоровенные сине-бурые шишки. Было стыдно и очень хотелось помочь пострадавшему по моей вине эльфу. Очень-очень. Ладони вдруг стали горячими, и я почувствовала, как к блондинчику потекла магия. Из меня. Шишки просто на глазах побледнели, уменьшились и совсем исчезли. Ресницы Остроухова дрогнули, внезапно распахнулись огромные глаза неожиданно густо-синего цвета. «Хм, а я думала, что у светлых эльфов глаза должны быть зелеными, словно листва обожаемых ими деревьев. Ну или, в крайнем случае, светло-голубые, как небо. Ой, а что это с ним? Он меня видит?» Хартат. Стиснув зубы, я методично пытался найти выход из сложившейся ситуации. Несмотря на жгучее желание придушить мерзкого гоблина, таки сумевшего в суматохе украсть путеводный луч, злился на себя, допустившего потерю артефакта, несмотря на прочие обстоятельства. Наш кар нужен мне и моему народу больше, чем воздух. И очень хорошо, что остальные этого не осознают в полной мере. И орки, и гномы далеки от магии, и потому не понимают степень зависимости нашего мира от нее. Эльф слишком глуп и зациклен на своей персоне, о мире думать не с руки. Мой же народ очень чуток к изменениям насыщенности магического фона. Неизвестно, сколько еще протянет Шайдар, но таруханы исчезнут совсем скоро. У нас вообще дети появляются редко, как и у всех народов-долгожителей. Но сейчас за последние 2000 лет родилось всего двое, и при почти полном отсутствии магии даже это чудо. Мы практически смирились с собственной неизбежной гибелью, выбора-то не было. И тут мой дед, последние 1500 лет пропадающий в древнейших библиотеках по всему Шайдару, наконец нашел древнее пророчество, давшее нам главное — надежду. По странному стечению обстоятельств не прошло и месяца, как на небе появилось красное солнце, упомянутое в предсказании как знак. Все это время мы, ободренные возможностью спасения, упорно искали любые упоминания о Нашкаре и способах его поиска. Остальные народы, к нашему удовольствию, появлением нового солнца были крайне обеспокоены. Не понимая, что происходит и чем это может им грозить, они пытались разобраться в происходящем и заранее обезопасить себя от возможных последствий. Все поголовно начали метаться в попытках получить хоть какую-нибудь информацию по этому поводу. Конечно, обратились и к таруханам, как к одной из древнейших рас Шайдара. Мы же с радостью предоставили им текст предсказания. Будь у нас возможность исполнить предначертанное, не ставя в известность остальных, мы бы так и сделали. Однако в пророчестве ясно было оговорено участие в походе за несущим надежду не менее чем 4 кровных потомков реально стоящих у власти правителей. Эльфы активировались мгновенно. Все-таки им магия тоже не чужда. Именно остроухим удалось найти в своих тайных летописях упоминание о путеводном луче, артефакте, который хранился у степных орков. Те не согласились отдать артефакт, но благодаря некоторому страху перед внезапно появившимся в небесах красным солнцем прислали с лучом Варука. Будучи сыном вождя, тот вполне подходил для поиска амулета, хотя на деле уже давно правил самостоятельно. Эльфы, ссылаясь на участие в переговорах с орками, настояли на присутствии в походе Сиротонира Лиэля. Оживились и ушлые гномы, прислали Бвера, рассчитывая заполучить сокровище, вскользь упомянутое в пророчестве. Думаю, оно самое и орков интересовало куда больше, чем цель путешествия. Эльфов заботил статус спасителей мира и, пожалуй, только нас, собственно, мир. В самом походе польза была лишь от орка. Пожалуй, он даже вызывал некоторое уважение, спокойствием, уверенностью в своих силах и непоколебимой стойкостью. Плюс и с мозгами у Варука все обстояло весьма неплохо. Хороший мужик. Наверное, мы недооценивали его расу и зря клеймили как отсталых, крайне опасных и ограниченных вот уже несколько тысячелетий. Хотя опасные — это да. А вот все остальное сомнительно. Жаль. Предвзятость имеет чересчур глубокие корни, чтобы можно было ее легко перебороть. Все чаще у меня мелькали крамольные мысли, что орк заметно выигрывает и на фоне представителей высших рас. Гном, выдернутый из привычных подземелий, вечно бурчал, недовольный буквально всем, начиная от излишней освещенности и заканчивая сквозняками. Эльф не отставал. Своей надменной занудностью доводил до белого коления. И вот теперь путеводный луч утерян. Каргахматар. Но почему я сразу не удавила этого маргного гоблина к перчкуну? Знал же, что мелкие гаденыши не останутся в стороне от возможности напакостить, попутно получив свою выгоду. Естественно, представителей низших и малочисленных рас никто в поход за несущим надежду не звал. Из высших на участие могли претендовать разве что дроу, люди и ороллы. Но первые не желали вступать в тандем с эльфами, люди чересчур хрупки для подобного путешествия, а ороллы же вообще редко интересовались происходящим вовне их земель. Низшие расы тоже не особенно рвались спасать мир. Кто-то озабоченный своими внутренними делами, кто-то не считающий нужным рисковать наследником престола, кто-то просто полагал, что мы лучше справимся с поставленной задачей. Да по разным причинам. Но оказалось, гоблины решили иначе. Иначе зачем им подсылать своего шпиона? Эх, но почему не свернул шею гадёнышу сразу, а? Ну как же, мне непременно нужно было узнать подробности их плана. Идиот. Теперь вот из-за моей неосторожности может погибнуть весь Шейдар, а вместе с ним и мой народ. Хотя нет, таруханы уйдут раньше. Каргах Туран Крайс. Ни за что. Раз в пророчестве сказано, что мы можем найти наш кар, мы это сделаем. С другой стороны, можем, это еще не найдем. Неожиданно промычал озадаченный Варук. Я повернул голову к орку. Ну что там еще? Он стоял рядом с Вэром, который сидел на одном из разбросанных по всему залу зеленовато-рыжих тазов. Эти крыкхи синхронно открывали и закрывали рты, пялись выпученными, как у карга, глазами мне за спину. Что-то с эльфом? Я обернулся и замер, пораженный до глубины души. Сирота Нералиэль, все еще не придя в себя, лежал на полу у центральной колонны. Само по себе это вряд ли заинтересовало бы кого-то из нас. За время похода эльф всех так давил своим высокомерием. Но рядом, прямо на полу, поджав под себя длинные ноги, сидела юная девушка. Незнакомка склонилась над эльфом, и ее странные одежды обрисовали каждый изгиб полупрозрачного тела. Темные незабранные волосы почти скрывали лицо, но от него веяло неприкрытой непосредственностью и, наверное, это непривычное, теплое и светлое, пронизывающее все существо незнакомки, называется добротой. Почти прозрачная фигура была видима лишь благодаря золотисто-белому свечению, обрисовывающему ее силуэт. Одной рукой девушка неловко сжимала запястье эльфа и к чему-то прислушивалась. Вот она отпустила руку сирота Нералиэля и на мгновение подняла голову, словно пытаясь сдержать подступившие слезы. Почему-то, когда призрачное видение нежно погладило лоб Остроухова, меня затопила волна беспричинно жгучей зависти к этому надменному уроду. Впервые в жизни я почти потерял над собой контроль. Безумно захотелось схватить это хрупкое, пронзительно прекрасное чудо, оторвать от эльфа и прижать к себе, чтобы никогда не отпускать. Но я стоял, не смея шевельнуться. Я боялся, что при малейшем движении неземное видение развеется как дым. Наблюдал, терзаемый неожиданными и оттого еще более непонятными чувствами. Тут свечение вокруг девушки усилилось, и от нее хлынула мощная волна магии. Не знаю, почувствовали ли это гном с орком, но я буквально захлебывался этой живительной для таруханов силой. Почему-то эта магия имела пронзительный привкус нежности. Может, лишь для меня? Не знаю. Переполненный ею, я чувствовал себя как никогда прежде способным на все. Внезапно поток силы иссяк, а девушка словно окаменела, вглядываясь в лицо эльфа. Очнулся, гад. Знаю, эльфы неизменно нравятся женщинам, и оттого почти безумно хотелось придушить Остроухова прямо сейчас, чтобы не успел очаровать мое чудо. Руки сами собой сжались в кулаки, но я сдержался. Ради нее. Свечение вокруг полупрозрачной фигурки потускнело. Девушка резко повернула голову в мою сторону, и волосы взметнулись темным облаком. Я еще успел увидеть изумление в ее широко распахнутых золотистых глазах, прежде чем видение растаяла в воздухе.